«Но ведь Рамира в таком возрасте, — подумал он, — что должен понять все». Юноша, открытое лицо которого часто вызывало воспоминания в душе Селюстиана, предстояло первое тяжкое испытание. «Рамира, — сказал Алацага, — мне хотелось бы рассказать тебе историю и услышать твой ответ». «История-то весьма проста. Она часто случается в жизни, но тем, кого она касается, от этого не легче». Алацага встал. Он не мог перенести устремленного на него взгляда Рамира. «Смотри в темноту ночи», — продолжал он, подходя к нему и показывая за окно. «Может быть, тогда мой рассказ не покажется тебе таким мрачным. Я хочу, чтобы ты познакомился не только со светлыми сторонами жизни, но и с теми, которые приходится скрывать за беззаботной улыбкой». «Хорошо, я сделаю по-твоему». Алацага задумался. Лицо его было печально. Он ссутулился. Казалось, стройный стан его согнулся под тяжестью воспоминаний. Бесстрастный дипломат в эту минуту доказывал, какая глубина души скрывается за его кажущейся холодностью. «Дело происходило в Аранхуэсе», — начал он, — «где королева Изабелла, тогда 9-летняя девочка, была окружена своими сверстницами. Мать ее, Мария Христина, больше заботилась о сердечных привязанностях, чем о своем уже рано избалованном ребенке. В парке Аранхуэса, который тебе известен, Изабелла играла с несколькими детьми высокопоставленных грандов. Среди них были 15- и 16-летние девушки. К играм иногда присоединялись некоторые молодые офицеры твоих лет. Один из них пользовался милостью юной королевы. Ей нравилось, что молодой сеньор, будем называть его Рамира, разговаривал с ней на темы, которые возбуждали в ее детской головке серьезные мысли, и она думала, что этот молодой человек приходит туда только для того, чтобы занимать ее. Но юная королева ошибалась. Дон Рамира приходил в парк не для того, чтобы видеть ее, хотя всегда был очень любезен и услужлив, а ради одной из старших ее подруг. Позволь мне не называть ее имени. Прекрасная молодая сеньора была счастьем его жизни. Он любил ее со всем пылом своей молодой души, скучал, когда не видел, молился на нее вечером, когда ложился спать, и во сне простирал к ней руки. Молодая сеньора скоро заметила привязанность дона Рамира и сама, по-видимому, была неравнодушна к нему. Есть взгляды, которые для других не имеют никакого значения, но для влюбленных они красноречивее слов. Прекрасный парк Аранхуэса, казалось, был создан для любви. Случалось, что летом Рамира часто оставался в парке наедине с прелестнейшей девушкой, которой только что минуло 16 лет. Их первые признания, клятвы, поцелуи, раздававшиеся в тишине ночи, остались тайной для всего света. То были блаженные часы. Алацага остановился посреди зала, лицо его сияло. Он видел себя с любимой в парке Аранхуэса и слышал слова любви. Он провел рукой по лицу и продолжал. Когда двор снова перебрался в Мадрид, они часто по нескольку дней не видели друг друга, но с помощью преданных слуг ежедневно обменивались письмами. В следующее лето какой-то предатель обратил внимание холодной, гордой матери молодой сеньоры на влюбленных. За ними стали следить, и редко выдавался час, когда они проводили без свидетелей. Но для Рамира не существовало препятствий. Его не сдерживали никакие преграды. Он хотел назвать прекрасную сеньору своей, даже если это стоило бы ему жизни. Влюбленным удалось еще раз встретиться наедине и обменяться клятвами.